Глава 13. Хорошо, что сам Ларев не слышал эти слова, иначе ему бы пришлось совсем худо. Вот уже битый час он стоял с Полином в саду на одной из аллей и все это время пытался выудить из него два слова «прошу вас». Но тот никак не хотел произносить их, а правильнее сказать, у бедняги просто никак не получались эти слова. Но Ларев не падал духом. Он принял решение и не собирался отступать. Бросив на Фалина весьма выразительный взгляд, Ларев сорвал очередную розу с клумбы. Он взял ее в правую руку, затем медленно протянул руку с розой вперед, также неторопливо поклонился и произнес эти слова. «Прошу вас, что тут сложного, Фалин? Это же совсем просто. Ну же, попробуй еще раз». Ларев выпрямился и вручил розу Фалину. Тот принял ее и, подобно Лареву, переложил в правую руку. Затем вытянул руку с розы и побагровел. Рот широко открылся, раздалось непонятное мычание. «Ну же!» — приободрил его Ларев. «Постарайся, Фалин! Осталось совсем немного. Скажи «прошу вас» и поклонись. Да, я знаю, что это нелегко, но попытайся смотреть прямо на меня, а то у меня складывается ощущение, будто ты даришь цветок двум скамеечкам, что стоят по обе стороны от меня». Фалин повернул голову немного вправо. «Так лучше», — признал, воодушевляясь Ларев. «По крайней мере, один глаз смотрит прямо на меня, а теперь слова и поклон». «Здрасте!» — Фалин поклонился. «Далось тебе это здрасте!» — раздраженно произнес Ларев. «Но чего ты все время его повторяешь? Нужно сказать «прошу вас!» Попробуй еще, у тебя получится!» Фалин утвердительно кивнул и, приняв решительный вид, снова протянул руку с розой вперед и открыл рот. Вначале опять шли непонятные звуки, но потом у него начало получаться. «П-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п «Держись, у тебя получается!» После этих слов Фалин еще больше побагровел и еще шире открыл рот. «П-п-п-п! Бараны!» Радостная улыбка мгновенно слетела с губ Ларефа. Он устремил на Фалина безнадежный взгляд. Тот виновато пожал плечами, словно оправдываясь перед ним за последние действия. В ответ Лареф использовал излюбленный жест своего хозяина. Он махнул рукой и устало произнес. «Скажешь, что получится. Стой здесь, а я схожу за Миледи». Фалин быстро закивал головой и радостно заулыбался. «Господи, чем я тебя прогневил?» — промотал Лареф. «Почему ты караешь меня так жестоко?» Понурив голову, он побрел в направлении замка. По пути Лареф молил Бога, чтобы ее не оказалось на месте. Но его чаяниям не суждено было сбыться. Ремика оказалась у себя в покоях. Она только недавно вернулась с прогулки и даже переодеться не успела. Горничная впустила его в покои. Ремика стояла у открытого окна. Когда он вошел, она сразу обернулась к нему лицом. Ларефу сразу бросились в глаза открытые сундуки. Они были полны одежды, да и в покоях царил полный беспорядок. Все это говорило о том, что гостья собирается покинуть замок. Лареф возликовал в душе. Закончилось. Все, слава богу, закончилось. «Миледи оставляет нас?» — как мог грустно спросил Лареф. «Еще утром я именно так и хотела поступить», — весьма раздраженным голосом ответила Ремика. «Но тут мне попался один очень наглый пастух. Я должна хорошенько проучить его, а это может занять некоторое время. Поэтому я пока останусь в замке». «Пастух?» — бледнее переспросил Лареф. «Да. Сам оборванец возомнил из себя невесть кого. Изысканная речь, манера вельможи. Разговаривает он, конечно, вежливо, но так, что хочется убить его на месте. И шпагой владеет хорошо, я бы даже сказала, слишком хорошо. Надо это признать. Но ничего, всегда можно найти другой способ для мести». Ремика внезапно осеклась и устремила недоуменный взгляд на Ларефа. Тот весь съежился, ожидая самого худшего продолжения. «У вас что, все пастухи такие? Где он мог всего этого набраться?» «В Париже», — слетела с губ Ларефа. Он тут же прикусил язык, но было уже поздно. У Ремики на лице появилось подозрительное выражение. «В Париже? И что, интересно, этот пастух делал в Париже?» «Он раньше не был пастухом», — быстро нашелся Лареф. «А кем же он был?» «Сыном богатого торговца». Он промотал все состояние отца, наделал долгов, потом, как мне помнится, обесчестил одну очень знатную даму и даже обокрал ее, чтобы снова сыграть. Но он опять проиграл. Кредиторы его искали, поэтому он учился фехтованию. Надо же было как-то защитить свою жизнь. Потом он убил одного из кредиторов и сбежал сюда. Устроился пастухом. «Законченный мерзавец. Я так и предполагала», — пробормотал вслух Ремика. «Ну ничего, я отомщу за всех этих несчастных людей, будь уверен, Ларев». «Может, не стоит, миледи?» — робко и с надеждой спросил Ларев. «Он ведь очень опасный человек. Держались бы от него подальше». «Этот пастух не может меня напугать, Ларев. Я не такая слабая. Ну да ладно, оставь его мне. Скажи лучше, зачем ты пришел?» Попытка удержать Ремику от опрометчивого шага не дала никакого результата. По этой причине Ларефу не оставалось ничего, как вернуться к своей роли. «Его сиятельство просил вас прийти, он ждет в саду». «Его сиятельство?» — обманчиво спокойным голосом переспросила Ремика. «Передай ему, Ларев, что я скоро буду, только переоденусь, а вообще-то и так сойдет, показывай дорогу». Увидев, что Ремика поправила шпагу на поясе, Ларев пришел в смятение, которое перешло в откровенный ужас, как только он услышал следующие слова Ремики. «А знаешь что? Передай его сиятельству, что я буду ждать в оружейной. Он сможет поговорить со мной, а я немного размяться. Мне необходимо чаще упражняться в фехтовании. Надеюсь, граф соблаговолит дать мне пару уроков».